На специальном помосте восседали члены королевского двора, церковные иерархи и инквизиторы. Напротив рассаживались жертвы, еретики, упорствующие, отрицающие, которым после молебны и соответствующей проповеди зачитывались приговоры, осуждавшие их на различные кары, вплоть до передачи в руки светских властей для достойного наказания — сожжения на костре. Еретиков сжигали на площади Рибейра сразу же после аутодафе. Тем, кто выражал желание умереть в католической вере, оказывали особую милость. Их предварительно гарантировали, а уж потом бросали в костер. Тех же, кто отказывался от католической веры, сжигали живьем, и для таких возводили костры 4-метровой высоты. На вершине костра устанавливался помост с колом посередине. Туда взбирались по лестнице осужденный, палач, два проповедника-иезуита, не терявших надежды образумить еретика, пока его привязывали к колу. Затем палачи спускались на землю. Под исступленные крики толпы, фанатизм которой разжигали попы, палач и его помощники тыкали в голову осужденного длинными шестами с прикрепленной на концах горящей паклей. Гигантский костер горел иногда до 2 часов, изжаривая в буквальном смысле слова осужденного. Во время процедуры окружавшие костер фанатики бросали камни в несчастного, норовя размозжить ему голову. Португальская корона превратила инквизицию в одно из своих самых доходных предприятий. Если взять в качестве ориентира только суммы, уплаченные новыми христианами в качестве откупного за временное прекращение инквизиционного террора, то станет ясным, какую баснословную выгоду извлекала португальская корона от преследования еретиков. В 1577 году новые христиане добились от короля Себастьяна за 225 тысяч крусада разрешение на выезд в заморские колонии Португалии. В том же году они уплатили ему еще 250 тысяч крусада за запрет инквизиции производить конфискацию имущества в течение последующих 10 лет. Однако 2 года спустя этот король, имевший также титул кардинала, отрекся от данных обещаний, не вернув, разумеется, полученных денег. В 1605 году новые христиане заплатили короне астрономическую по тем временам сумму в 1 миллион 700 тысяч крусада за обещание, гарантированное папой не подвергать их преследованиями за прошлые преступления, что принесло им краткую передышку. В 1649 году они пожертвовали королевской генеральной компании по торговле с Бразилией 1 миллион 250 тысяч крусада. Это их спасло от установления инквизиции в Бразилии. Инквизиторы не испытывали особого восторга от подобного рода сделок, весь доход от которых поступал примехенько в королевскую казну, минуя их бездонные карманы, а ведь свои доходы инквизиторы получали от конфискации и штрафов, накладываемых на их жертвы, включая даже тех, кого освобождали из-под ареста за недоказанностью преступления. Инквизиторы, опасаясь сокращения своих доходов, убеждали королевскую власть, что они способны выколотить из новых христиан куда больше золота, чем король путем прямых сделок с ними. В 1673 году инквизитор Лейра предупреждал короля Педру II: «Если новые христиане обещают дать 500 тысяч крусада за всеобщую амнистию, то знайте, ваше королевское величество, что, применяя справедливые святые законы, то есть инквизицию, можно добиться значительно большего». Большинство новых христиан, преследуемых инквизицией, принадлежало к городской буржуазии и людям умственного и физического труда. Из списка иудействующих мужчин-жертв инквизиции в 1682-1691 годах 185 являлись торговцами, 69 — служащими, нотариусами, счетоводами, чиновниками налогового ведомства, а также адвокатами, врачами, аптекарями, 129 — собственниками различных предприятий, 195 — ремесленниками, 80 — рабочими, крестьянами и солдатами. Преследование этих людей подрывало влияние буржуазных слоев населения, тормозя развитие капиталистических отношений и городской культуры в Португалии.